Глава 10. В болезни и здравии. «Ну, что стоим?» — повторно рявкнул главнокомандующий, обводя взглядом подчиненных. «Мне на себе это дерьмо тащить?» Люди заколебались, переминаясь с ноги на ногу. Послышались вдохи. «Полковник, а может это?» — отозвался один из военных. «И не нужно никого никуда тащить?» Виктор, непонимающе, воззрился на говорившего. Румяного молодчика с жидкими усиками на верхней губе. «Я хочу сказать», — продолжил тот развивать мысль, — «это же ВАСПА, верно?» Горячая волна прокатилась по телу и схлынула так же быстро, как появилась. Снова появился шанс освободиться от страшного попутчика, обрести свободу и легкость, наконец-то вернуться домой, залезть в горячую ванну и лежать, пока события последних дней не обратятся в пар. «Кларк, не дури», — это произнес Ингвар. Все время он сидел на ступенях, отрешенно глядя перед собой, но теперь поднял голову и выглядел сердитым и возмущенным. «Если бы они не предупредили нас, — сказал он, — кто знает, пережил бы ты эту ночь, и не твой ли младший братишка оказался бы завтра в коконе?» Румяный Кларк нетерпеливо махнул рукой. «Ерунда, — убежденно выпалил он. — Кто его хватится? Все другие ВАСПы мертвы. И этот, если не сдох сейчас, то сдохнет скоро. Или его сожрут болотники, или волки сожрут болотники. Разве Ян не спас его там, на болотах?» «Дзень!» — прозвучало в голове. Не то натянутая струна, не то крик какой-то птицы. Виктор нервно сглотнул комок и потер зудящую ладонь о брюки. «Ему нельзя верить», — сказала потом Нанна. Но это не отменяло факта, что Ян, рискуя и своей жизнью, увел Виктора в подземные катакомбы, когда ВАСПы взрывали улей, и вытащил его потом из лап болотных чудовищ. Разве после этого он не заслужил хоть немного благодарности? «Мы не можем оставить его там», — начал Виктор. «Да-да», — перебил Кларк. «Слушайте Меченого, будто он бросит своего паразита, как же? Они все заодно». Виктор начал закипать. «В таком случае», — сердито сказал он, сам не замечая, как сжимает кулаки, — «я иду к мэру, и пусть он решает, нарушать свое же слово или нет?» «Да? А кто поручится за вашу безопасность потом?» — не унимался Румяный. «Кларк, ты придурок!» — устало сказал Ингвар. «А ты слюнтяй!» — огрызнулся Кларк. «Хватит уже ныть по своему дорогому братику!» «Заткнись!» — Ингвар вскочил, побелев как полотно. Его кулаки сжались до того, что побелели костяшки. Казалось, он вот-вот бросится на обидчика, но зычный рев главнокомандующего пресек зарождающуюся ссору. «Отставить», — рявкнул он, — «сию минуту, или отправитесь на гауптвахту, оба». Кларк, криво усмехаясь, привалился к стене плечом. Ингвар все еще стоял со сжатыми кулаками, но в драку не лез. «Профессор прав. Приказ был доставить обоих обратно в целости и сохранности», — продолжил полковник. «А уж потом мэр разберется, что делать». «У кого еще есть возражения?» Солдаты молчали. Главнокомандующий удовлетворенно кивнул. «Отлично. Ты и ты», — он указал на Кларка и Ингвара, — «за носилками, остальным приступить к зачистке». Кларк закатил глаза, но перечить командующему не посмел. «Позвольте, я помогу», — поспешно сказал Виктор. «Конечно», — сдержанно ответил полковник и поджал губы. Снегопад усиливался. Теперь снег покрывал тело Яна сплошным пуховым покрывалом. В сугробе утонула часть лица, изуродованная траурной повязкой. Слипшиеся от крови волосы, подернутые инеем, приобрели какую-то чистую торжественную белизну, будто коконы в далеких ульях дара. Виктор вдруг подумал, что Ян гораздо моложе, чем ему показалось вначале. Теперь он не дал бы ему больше 30. Солдаты приблизились к ВАСПе осторожными рывками, преодолевая отвращение. Словно с каждой минутой ожидая, что он поднимется, схватит их за руки или полоснет стеком. Они останавливались всякий раз, как только Яна сводили судороги, но боялись напрасно. Ян так и не открыл единственного глаза. Посеревшие губы были полуоткрыты и стянуты корочкой. Грудь под мундиром тяжело вздымалась, дыхание было хриплым, учащенным. Осмелев, Виктор дотронулся пальцами до бледного лба, будто коснулся раскаленного железа. У него жар. «Тогда его нужно срочно доставить в медицинский блок», — ответил Ингвар. Кларк не сказал ничего, просто молча положил носилки рядом и с видимой брезгливостью помог Виктору перетащить обездвиженного Яна на носилки. Голова Васпы отяжелела и мотнулась из стороны в сторону, так что повязка съехала на бок, приоткрыв давно заросшую впадину раны на месте глаза. Виктор отвел взгляд, почувствовав подступающую дурноту. Ему снова вспомнился открытый электрический щиток с обрывками проводов, а вслед за ним в памяти вспыхнуло разбитое лицо Линды. Осколки черепа смешались с кашей из крови и грязи. Виктор поспешно отвернулся, сделав вид, что подбирает стек. Его он хотел положить на носилки рядом с Яном, но передумал и оставил себе. Когда Яна доставили в медицинский блок, он покрылся той восковой бледностью, что бывает у покойников, и Виктору почему-то стало очень страшно. Несмотря на то, что Ян был весь в крови, а мундир разорван в нескольких местах, кажется, опасных травм не было видно. «Меньше чем через 24 часа ты умрешь», — вспомнил Виктор слова Верзилы Рихта. Но Рихт умер, и его тело сейчас превращается в снежный сугроб, далеко за воротами выгжело. Ночью полакомиться им придут волки или болотники, не побрезгуют. Что если этой ночью им наконец-то достанется и мертвое тело Яна? «Кладите его сюда», — доктор в стерильном зеленом костюме указал на каталку. Васпу переложили довольно небрежно, так что он стукнулся затылком о поручень, но так и не очнулся, и ни одного звука не сорвалось с посиневших губ. С чувством выполненного долга Кларк поспешил прочь, тщательно вытирая ладони о штаны, будто имел дело с куском гнилого мяса. Ингвар задержался в дверях. «Доктор, как брат?» — с надеждой осведомился он. «Все в порядке, подлатали, будет жить», — успокоил врач. Ингвар кивнул, по-дружески хлопнул Виктора по плечу и закрыл за собой дверь. Потом доктор аккуратно, не без опаски, приблизился к Васпе, осмотрел осторожно и быстро. С особым интересом оглядел рану над коленом, потрогал пальцем. «Надо было лучше обработать», — сказал он. «Выйдите пока из блока. Марта, подойди». В дверях Виктор столкнулся с той самой женщиной, что брала у него кровь. «Простите», — машинально пробормотал он и в изнеможении опустился на скамью. «Да пошло оно все», — в сердцах подумал Виктор. «Пошло оно все с ульями, с болотниками, с васпами, да и с сумерками в придачу. Господи, я бы сейчас все отдал за горячую ванну и чистую постель». Он устало потер лицо и тут только вспомнил про офицерский стек Яна. Виктор осторожно взял его в руки. Это был гладкий прут толщиной примерно в два пальца, оканчивающийся узким лезвием длиной чуть больше ладони. Сейчас на нем виднелись следы запекшейся крови. Виктор снова почувствовал подступившую к горлу дурноту и отвернул стек острым краем от себя, продолжая нервно поигрывать прорезиненной рукоятью. Большим пальцем он нащупал какое-то мягкое углубление на торце, которое тут же машинально нажал. Лезвие исчезло. Виктор удивленно моргнул. Он снова повернул к себе стек другим концом и осмотрел тщательно. Теперь он увидел узкий и почти незаметный разъем. Тогда Виктор нажал на рукоять снова. Лезвие выскочило из паза и остановилось в нескольких сантиметрах от его лица, совсем как жало. Из бокса вышел доктор, и Виктор подскочил, как? Сорвалось с губ только одно слово. «Он жив», — сказал доктор, помолчал и добавил. «Пока». «Он ранен?» «Несущественно. Неглубокие порезы на животе и груди. Но их мы зашили. Рану на ноге тоже. Скажите, это было огнестрельное ранение?» Виктор сразу понял, о чем хочет спросить доктор, и согласно кивнул. «Да, пулю вынимал сам». «Понятно», — ответил врач, — «я так и думал. Вы знаете, эти болваны самоуверены до идиотизма, когда дело касается антисептики. Пуля засела, по-видимому, глубоко, а операция вряд ли была произведена стерильно». «Это ведь не сепсис?» Виктор наконец сказал то, что давно вертелось у него на языке. «О, нет, не волнуйтесь», — отозвался врач. «Это могло быть им, но все обошлось. Как ни крути, организм у этих существ достаточно крепкий. Но вот что я хотел спросить. Доктор сделал паузу, снял очки, подышал на стекла, протер рукавом и снова водрузил на переносицу. «Марта сказала, что делала ему укол», — наконец сказал он, — «точнее, два. В одном была ваша кровь, в другом что-то еще. Вы не знаете, что именно?» «Это лучше лекарство». «Я не уверен точно», — рассеянно ответил Виктор. «Какая-то жидкость. Она была у него в колбе на шее. Он сказал, что это какая-то эссенция». «Так он ее назвал. Эссенция королевы». «А теперь ее не было, и Ян умрет менее чем через 24 часа». «Но если дело не в ранении и не в заражении крови, тогда...» «Что же с ним, доктор?» «Анафилактический шок». Круглыми от удивления и непонимания глазами Виктор смотрел на врача. «Мне думается, он принял яд». «Скорее всего, яд какого-то насекомого. Либо в очень большой, либо в очень концентрированной дозе. Мы ввели ему раствор адреналина и гидрокортизона, но улучшения пока нет. Вы не знаете, почему он сделал это?» Виктор молча покачал головой. В животе снова заворочился неприятный сгусток в преддверии беды. В правой руке появился зуд, и он неосознанным движением поскреб ладонь ногтями. «Но разве Рих не говорил что-то про иммунитет?» — вдруг вспомнил Виктор. «Постойте», — вслух сказал он, — «но ведь он ввел себе и мою кровь. Ведь это что-то для них значит, так? Знаете, я не силен в биологии ВАСП», — с сожалением ответил доктор. «Могу только предполагать, что таким образом он пытался вакцинировать себя». Он вздохнул и покачал головой. «Я не знаю, как лечить людей, но здесь он не совсем человек, понимаете? Боюсь, если ваш товарищ впадет в состояние комы, мы больше ничего не сможем для него сделать». Виктор почувствовал слабость в ногах и снова опустился на скамью. «Зачем он вообще это сделал?» «Как раз об этом я спрашивал у вас», — ответил доктор. «И мой вам совет. Последите лучше за своим здоровьем, а мы пока проверим вашу кровь на инфекцию». «Это еще зачем?» — спросил Виктор. «У вас раздражение и отек на правой руке», — указал врач. «Видимо, его кровь попала в ваш организм, а вас поядовиты». «Что?» — Виктор с пристрастием оглядел ладонь. «Действительно, в районе крестообразного шрама виднелась припухлость, и кожу покрывали мелкие красные пупырышки крапивницы. И насколько они ядовитые?» «Примерно как осы», — улыбнулся доктор. Виктор промолчал и вспомнил спор солдат. «Это проявляется не сразу или не проявляется никогда?» «Не проявляется что?» «Что значит быть хозяином ВАСПы?» — спросил Виктор. «Я точно не знаю», — вежливо ответил доктор, даже излишне вежливо. «Так разговаривают со смертельно больными, обещая скорое выздоровление, но хорошо понимая, что человек уже обречен». Виктор схватил доктора за рукав. «Скажите». Тот аккуратно отнял руку и ответил со вздохом. «Это какой-то старый ритуал. Настолько старый, что сами ВАСПы его не помнят. Я сам только раз видел хозяина ВАСПы, когда только приехал фельдшером по распределению в Опольский уезд в деревню Клыково. Бедного старика считали колдуном, а он бредил совершенно фантастическими небылицами об осах и живых мертвецах, о королеве, притаившейся под куполом улья. Он говорил, что заключил договор давно, очень давно, чуть ли не после войны. Теперь его ВАСПа мертв, поэтому и он скоро умрет». Доктор замолчал и потер нахмуренный лоб. «И что же случилось?» — подтолкнул Виктор. «Старик умер через 3 дня», — ответил врач. Вскрытие показало, что все его внутренние органы разложились. Я не знаю, сколько он прожил в таком состоянии. Виктор поежился. С момента, как Ян появился в его жизни, проблем стало куда больше, не говоря уже о подстерегающих на каждом шагу опасностях. Пусть бы сдох к чертям, а он, Виктор, скоро отправится домой. Мэр как раз должен связаться с институтом, и скоро ученого заберут обратно в Дербент. Конечно, Виктор немного побаивался разговора с министерскими шишками, которые наверняка начнут расспрашивать о результатах экспедиции. Но что он мог рассказать? Бабкины сказочки, которыми вечерами пугают непослушных детишек? Вот не будешь слушаться, за тобой прилетят ядовитые чудища, заберут тебя далеко-далеко на север, в вечную мерзлоту, чтобы закатать в противный кокон и сделать одним из них. Как вообще представить свое открытие? Да и поверят ли ему на юге? Чтобы не быть голословным, нужно предъявить веское доказательство. А чтобы предъявить доказательство, надо скрупулезно исследовать его самому, собрать образцы, наконец привести живого Васпу в столицу. И что тогда? Вспомнилась падающая Мириам. Из раны на горле хлестала кровь. Сполохи пожара за спиной лысого Верзилы. Слова Ингвара. Они делают куколок из детей. По спине пробежал холодок. Может, лучше сбросить бомбы на их мерзкие гнезда и положить конец этому отродью. Не будут больше красть и закатывать в коконы невинных детей. И Васп не будет тоже. А когда умрет последний, и память о них будет стерта. Так и будет, злорадствовал Виктор, наконец-то забираясь в постель в комнате, которую мэр любезно предоставил гостю. И не останется никаких упоминаний, и всем тогда станет жить лучше. Мир станет куда чище без них. Так думал он, погружаясь в сон. А снился ему дым. Черный дым до самого горизонта, даже вечные хмурые тучи, наследие сумерек, теперь полностью скрыты за его плотной завесой. Глаза разъедают слезы, в ушах истошные крики и низкий гул моторов. Мальчик ползет по камням, обдирая колени. Он знает, что ему не убежать, ведь они чуют. Всегда чуют терпкий запах свободы и стекаются стаями, жадно сверкают голодными глазами. Они приносят мрак и холод. От них нет спасения. Даже земле больно, когда по ней идут васпы. Мальчик слышит их голоса, совсем близко, может, всего в полутора саженях. Они напоминают ровное жужжание работающих механизмов, лишены эмоций, и смысл сказанного почему-то ускользает от мальчика. Ему нужно затаиться, подождать, но растет беспокойство за сестру. Она осталась одна в пустом доме, где-то в середине этого бурлящего пламени, за стеной зловонного дыма. Почему дым так пахнет? Пылают бревенчатые избы, плавятся стекла, окон. Горло подкатывает тошнота, запахи дурманят голову. К ним примешивается еще один. Почему-то мальчику вспоминается теплая ночь, ветви ив, склоненные к воде, прыгающие языки костра и печеные на углях хлеб с тонкими ломтиками телячьей грудинки. Мальчик узнает его. Запах горелого мяса. Виктор поднялся на постели, обливаясь потом. В голове еще раздавался гул моторов, но не было ни черного дыма, ни пылающей деревни. Странный сон. Виктор прошлепал босыми ногами в ванную и стал пить воду прямо из-под крана. Ночной кошмар постепенно отступал, но чувство беспокойства не проходило. И вскоре ученый вспомнил, что было тому причиной. Ян. Теперь ему было даже неловко за те злорадные мысли, что посетили его перед сном. Анализы ничего страшного не показали, поэтому доктор просто велел отслеживать самочувствие. А сам Виктор успокоился и постарался не думать о рассказе доктора. И вместе с тем, как проходило опасение за собственную жизнь, также разрасталось в душе чувство вины перед Яном. Мысли ходили по кругу. Виктор снова попытался уснуть, но вместо этого вздыхал, ворочался сбоку на бок, а сон не шел. Невидимая нить, появившаяся с момента заключения договора, ощутимо натянулась. «Пока жив я, жив и ты», — так сказал Ян. «Что, если его слова были правдой? Что, если внутренности того старика действительно разложились от сильного яда, который содержался в крови васпы? Что, если с ним, успешным профессором, случится то же самое?» Виктор подскочил, обливаясь потом. Голова пульсировала болью, пальцы подрагивали. «Далеко ли медицинский блок?» «Кажется, не очень. Надо лишь быстренько сбегать туда и обратно. Заглянуть в бокс, просто посмотреть одним глазком, все ли в порядке. Или на худой конец спросить о состоянии пациента у дежурной сестры. Пока Ян жив, не о чем волноваться, не так ли? И анализы ничего не показали. Но все же...» Виктор быстро оделся и проскользнул в коридор. Он помнил, что по пути в блок они сворачивали налево, потом еще раз налево, а потом уже прямо по коридору, и находилась дверь с нарисованным на ней красным крестом. Пару раз ему пришлось поспешно прятаться за колоннами, когда мимо проходили часовые, но лишь потому, чтобы не возникало лишних вопросов. В медицинском блоке стояла тишина, лишь слабо потрескивали лампы, и не было видно ни души. Виктор осторожно прошел к боксу, куда вечером занесли Яна. Никакой дежурной медсестры здесь не было, но у дверей мирно посапывали двое солдат. На всякий случай мэр приставил охрану к опасному пациенту. Никто из них не проснулся, даже когда Виктор дернул дверь. Она оказалась не заперта. В полумраке ночника Виктор увидел пустую теперь каталку. Ян лежал на кушетке возле стены. Он по-прежнему находился без сознания. Болезненные хрипы вырывались из его легких, но становились все слабее и реже, пока вдруг Виктору не показалось, что Ян не дышит вовсе. «О, Господи!» — сказал он, потом закричал. «Сюда! Скорее! Он умирает!» Похолодев, Виктор ворвался в бокс, но остановился, пораженный зрелищем. Потому что в боксе Ян был не один. Возле его кушетки сидело что-то, чему Виктор сначала не мог подобрать название. Оно было бело-голубым и прозрачным, так что сквозь него Виктор мог видеть белый подоконник и капельницу у кушетки. Потом это что-то повернуло голову, и Виктор узнал. Длинные льняные волосы, тонкий нос породистой северянки и молочно-белые глаза, которые ученый видел только у одной женщины — Нанна. Это действительно была она, или ее призрак. Ведьма тоже узнала Виктора, потому что улыбнулась ему и приложила палец к губам. «Шш!» Виктор замер, не веря своим глазам. Тогда бесплотный призрак ведьмы склонился над Яном, узкие ладони нежно и ласково погладили его по лицу, а потом Нанна наклонилась и поцеловала его в губы, очень долго, словно делала искусственное дыхание, словно вдыхала в него жизнь. Ян дернулся, раз, другой. Его грудь снова начала вздыматься и опускаться. Только тогда Нанна отстранилась и снова погладила его по щеке, по шрамам, выбегающим из-под черной повязки. Еще раз поцеловав Яна, она уже нежно, мягко повернула к Виктору прозрачное лицо. Ее губы шевельнулись беззвучно, но в голове Виктора вспыхнули слова «Не позволяй ему сделать это». Затем она начала таять. Сначала растворился подол платья, затем грудь, лицо. Последней растаяла ладонь, гладившая Яна по изуродованной щеке. И хотя Ян все еще находился без сознания, теперь он дышал ровно и свободно. Исчезли восковая бледность и синюшность с губ. В болезни и здравии. Теперь Виктор видел в этих словах смысл.